18 октября 1956-го. Упикал неприятности из-за того, что осталось у меня ночевать. Когда она вернулась на следующий день из школы, отец обвинил ее в том, что она провела ночь с мальчиком. Я узнала об этом только потому, что, переодеваясь на физкультуру, увидела у нее на спине огромный красный след от ремня. Пикл не призналась, откуда он. Но ее сестренка объяснила, что отец всегда их бьет, если думает, что они были с мальчиками. Она сказала, что Лем однажды пытался убить отца, когда тот лупил Пикл. Его чуть не отправили в исправительную школу. Теперь только и ждут, как бы от него избавиться. Интересно, почему Пикл никогда об этом не рассказывала? Наверное, ей стыдно. Мой папа, может, и пьет, но зато никогда не поднимет на меня руку. Я так расстроилась из-за Пикл, что забыла о собственном позоре. Спасибо, хоть мне напомнила Кей Боб Бенсон, которая с тремя своими подружками вошла в школу и заметила: «А вот и леди Годива». Я точно знаю. Ей сказал Флика Хикс. Как пить дать он?